Глава сороковая. Пересуды в гостинице. Когда я вернулся в деревню, было не очень поздно. Я осторожно пробирался по улицам гостиницы, стараясь никому не попадаться на глаза. К несчастью, чтобы подняться к себе в комнату, мне надо было пройти через бар. Время близилось к ужину, и постояльцы уже толпились у стойки и на крыльце. Мое изорванное платье, закапанное кровью и перепачканное илом, привлекало всеобщее внимание. Прохожие бросали на меня удивленные взгляды, а иногда поворачивались и смотрели мне вслед. Постояльцы гостиницы останавливали меня и допытывались, где я был. Кто-то крикнул мне: «Хелло, мистер! Уж не сцепились ли вы с дикой кошкой?» Я ничего не отвечал. Быстро взбежав по лестнице, я заперся у себя в комнате и, наконец, отделался от любопытных. В колючих зарослях я сильно исцарапался и нуждался в перевязке. Пришлось послать за доктором Рейгартом. К счастью, он оказался дома и тотчас же поспешил ко мне. Войдя в комнату, он остановился, с удивлением разглядывая меня. «Дорогой мой Эдвард, где вы были?» — спросил он наконец. «В болотах». «А что значит ваше изорванное платье, эти ссадины и кровь?» «Царапины от колючек, больше ничего». «Но где же вы были?» «В болотах». «В болотах? Но кто же привел вас в такой жалкий вид?» «Меня укусила гремучая змея». «Как? Гремучая змея? Вы шутите?» «Нет, истинная правда. Но я принял противоядие. Меня уже вылечили». «Какое противоядие? Вылечили? Чем? Кто дал вам противоядие?» «Друг, которого я встретил в болотах». «Друг в болотах?» — воскликнул Рейгард со все возрастающим удивлением. Я чуть не забыл о том, что должен хранить тайну, и понял, что говорю слишком неосторожно. Любопытные глаза заглядывали в щели моей двери, жадные уши ловили каждое слово. Хотя жители Миссисипи не отличаются особым любопытством, что бы ни рассказывали о них болтливые туристы, но мой растерзанный вид и нежелание объясниться могли возбудить любопытство и у самых равнодушных людей. Взволнованные постояльцы толпились в коридоре у дверей моей комнаты, спрашивая друг у друга, что со мной случилось, и делясь своими домыслами. Я ясно слышал их, хотя они этого и не знали. «Он верно дрался с пантерой», — сказал один. «С пантерой или с медведем», — заметил другой. «Уж какой ни на есть дикий зверь, а он оставил на нем свою метку». «Это тот самый парень, который свалил Билла бандита?» «Тот самый. Он что, англичанин?» «Не знаю, он из Англии. А уж англичанин ли, ирландец или шотландец, кто его знает? Лучше с ним не связываться. Черт возьми, он уложил Билла бандита на месте, можно сказать, голыми руками, каким-то хлыстом, и отобрал у него пару пистолетов. Ха-ха! Здорово! Такой парень, шутя, справится с дикой кошкой. Я думаю, он убил рысь, вот что». «Наверное, так оно и есть». Я думал, что своей стычкой с Биллом бандитом наживу себе врагов среди этих людей. Но по всему разговору и по тону собеседников было ясно, что это не так. Хотя, быть может, они и были немного задеты тем, что иностранец, да еще такой юнец, как я, победил одного из их приятелей. Однако эти лесные люди не слишком держались друг за друга, а грубияна Ларкина явно недолюбливали. Если бы я отхлестал его по другому поводу, я, несомненно, заслужил бы всеобщее одобрение. Но я защищал негра, я иностранец, и к тому же англичанин. Этого мне не могли простить. Вот что мешало моей популярности. Вот почему меня считали в этих местах подозрительным человеком. Все эти пересуды забавляли меня, пока я дожидался прихода Рейгарда. Однако я не придавал им большого значения. Но вдруг чье-то громкое замечание заставило меня насторожиться. Говорят, он увивается за мисс Безансон. Теперь я заинтересовался. Я подошел к двери и, приложив ухо к замочной скважине, стал слушать. «Вернее, за ее плантацией», — заметил другой, после чего раздался многозначительный смех. «Ну что ж», — послышался третий голос, звучавший очень самоуверенно. «Тогда он гоняется за тем, чего не получит». «Как? Почему?» — раздалось несколько голосов. «Он, может, и получит молодую леди», — продолжал тот же внушительный голос. «Но плантации ему не видать, как своих ушей». «Почему? Что вы хотите сказать, мистер Моксли?» — снова спросило несколько голосов. «То, что говорю, джентльмены», — ответил прежний голос и снова повторил свои слова тем же самоуверенным тоном. «Молодую леди он, может, и получит, но плантации ему не видать». «О, значит, это правда?» — воскликнул новый голос. «Она несостоятельная должница, да? А старик Гайяр скоро завладеет плантацией. Вместе с неграми? Со всеми потрохами. Завтра шериф наложит арест на все имущество». В ответ раздались удивленные возгласы, в которых слышалось осуждение и сочувствие. «Бедная девушка, какая жалость! Нечего удивляться, после смерти старика она швыряла деньги направо и налево. Говорят, он ей вовсе не так много оставил. Большую часть имения он заложил сам». Но тут приход доктора прервал этот разговор и избавил меня от жестокой пытки. «Вы говорите, что встретили друга среди болот?» — снова спросил он. Я не решался ответить ему, помня о толпе за дверью, и сказал тихим, серьезным тоном. «Дорогой друг, у меня было приключение в лесу. Как видите, я сильно поцарапан. Полечите мои ссадины, но не расспрашивайте меня о подробностях. По некоторым причинам я ничего не могу сказать вам сейчас. Потом я все расскажу. А пока...» «Хорошо, хорошо», — прервал меня доктор. «Не волнуйтесь, дайте мне взглянуть на ваши раны». Добрый доктор замолчал и занялся моими царапинами. В другое время перевязка этих болезненных ссадин была бы довольно мучительна. Но только что услышанные новости так сильно взволновали меня, что я не чувствовал боли. Я был в смертельной тревоге. Я горел нетерпением расспросить Рейгарда о делах на плантации, о судьбе Эжени и Авроры. Но я не мог, так как мы были не одни. Хозяин гостиницы и слуга-негр вошли в комнату, чтобы помочь доктору. Я не решался заговорить об этом в их присутствии. И мне пришлось сдерживать нетерпение, пока с перевязкой не было покончено, и они не ушли. «Скажите, доктор, что это толкует о мадемуазель Безансон? Разве вы ничего не знаете? Только то, что услышал сейчас от этих болтунов за дверью. И я передал Рейгарду слышанный мной разговор». «А я думал, вам известны все эти новости. Я даже считал, что они-то и были причиной вашего долгого отсутствия, хотя я не представлял себе, какое вы имеете к ним отношение». «Я ничего не знаю, кроме того, что случайно услышал здесь. Ради бога, расскажите мне все. Значит, это правда?» «Совершенная правда, к сожалению». «Бедная жени. У Гаяры была закладная на все имение. Я давно это подозревал и боялся, что он ведет нечестную игру. Гаяр подал ко взысканию и, говорят, уже введен в права владения. Теперь все принадлежит ему». «Все? Все, что находится на плантации. А невольники? Тоже, разумеется. Все? Все и Аврора? Я не сразу решился задать ему этот вопрос. Рейгард не подозревал о моих чувствах к Авроре. Вы говорите о квартиронке? Конечно, и она вместе со всеми. Она такая же невольница, как и остальные. Ее продадут. Такая же невольница. Продадут вместе со всеми? Однако я не высказал этого вслух. Не могу выразить, в какое смятение повергли меня его слова. Кровь бросилась мне в голову, и я с трудом удержался от гневного восклицания. Но как я не боролся с собой, я, видно, не мог скрыть своего волнения, ибо всегда спокойные глаза Рейгарда с удивлением остановились на мне. Однако, если доктор и угадал мою тайну, он был великодушен и не задавал мне вопросов. «Значит, все невольники будут проданы», — пробормотал я снова. «Без сомнения, все пойдет с торгов, таков закон. Надо полагать, гайяры купят плантацию, ведь она граничит с его землей». «Гайяр, ух, негодяй! А что же будет с мадемуазель Безансон? Неужели у нее нет друзей?» «Я слышала о какой-то тетке, у которой есть небольшое состояние. Она живет в городе. Должно быть, и жени будет теперь жить у нее. У тетки, кажется, нет детей, и жени единственная наследница. Впрочем, не могу поручиться, что это так. Знаю только по слухам». Рейгард говорил спокойным, сдержанным тоном. «Мне даже сначала показался странным этот тон. Но я понял причину его сдержанности. У него было ложное представление о моих чувствах к жени. Однако я не хотел разуверять его. Бедная жени. У нее двойное горе. Неудивительно, что она так изменилась в последнее время. Неудивительно, что она была так печальна. Все это я подумал про себя. Доктор, — сказал я вслух, — мне необходимо поехать на плантацию. Только не сегодня. Сегодня, сейчас. Дорогой мой Эдвард, вы не должны этого делать. Почему? Это невозможно. Я не могу вам разрешить. У вас начнется горячка. Это может стоить вам жизни. Но... Нет, я и слушать вас не стану. Уверяю вас, вам грозит горячка. Вы не должны выходить из комнаты хотя бы до завтра. Утром другое дело, сегодня это невозможно. Мне пришлось подчиниться, хотя я отнюдь не был уверен, что, оставшись дома, выбрал лучший способ спастись от горячки. Причина ее была во мне самом, а вовсе не в опасном ночном воздухе. Сердце колотилось у меня в груди. Кровь прилила к голове, сознание затуманилось. Аврора — невольница Гайяра, ха, его раба! Гайяр — Аврора! Это его я схватил за горло? Нет, это змея! Ко мне! Помогите, помогите! Воды, воды, я задыхаюсь! Нет! Это Гайяр. Я держу его. Опять не он. Это змея. О, Боже! Она обвелась вокруг моей шеи. Она душит меня. Помогите! Аврора, любимая, не уступай ему! Я умру, но не уступлю. Я так и знал, благородная девушка. Я иду к тебе на помощь. Как она бьется в его руках. Прочь, дьявол, прочь! Аврора, ты свободна. Свободна! Ангелы небесные! Таковы были мои сны в эту ночь, лихорадочный бред помутившегося рассудка. Глава 41. Письмо. Всю ночь я то впадал в забытье, то просыпался, то бредил, то вновь приходил в себя. Ночь не принесла мне отдыха. Утром я проснулся почти неосвеженный. Некоторое время я лежал, припоминая все события вчерашнего дня, и думал, что же теперь предпринять. Наконец я решил тотчас же ехать на плантацию и собственными глазами убедиться, что там происходит. С этим решением я встал. Одеваясь, я случайно взглянул на стол и увидел письмо. На нем не было марки, и оно было надписано женским почерком. Я сразу догадался, от кого оно. Разорвав конверт, я прочел. «Сударь, сегодня, по законам Луизианы, я стала совершеннолетней. Но нет на свете женщины несчастнее меня. Солнце, осветившее день моего совершеннолетия, осветило и мое разорение. Я собиралась устроить ваше счастье, доказать вам, что умею быть благодарной. Увы, это уже не в моей власти. Я больше не владелица плантации Безансонов и не хозяйка Авроры. Я потеряла все. Эжени Безансон теперь нищая. Ах, сударь, это печальная история, и я не знаю, к чему она приведет. Но, увы, есть несчастья еще более тяжкие, чем потери состояния. Такая потеря может со временем возместиться. Но тоска неразделенной любви, любви сильной, единственной и чистой, как моя, длится долго, быть может, вечно. Знайте, сударь, что в горькой чаше, которую мне суждено испить, нет ни капли ревности или упрека. Я одна виновата в постигшем меня несчастье. Прощайте, сударь, прощайте и будьте счастливы. Нам лучше больше не встречаться. О, будьте счастливы! Ни одна моя жалоба никогда не коснется вашего слуха и не омрачит вашего светлого счастья. Отныне только стены монастыря Сакрикер будут свидетелями горя несчастной, но благодарной Эжени. Письмо было написано накануне. Я знал, что это день ее рождения. Вчера она стала совершеннолетней. «Бедная Жени», — думал я, — «ее счастье ушло вместе с беззаботной юностью. Бедная Эжени». Слезы катились у меня из глаз, когда я читал это письмо. Я поспешно вытер их и, позвонив слуге, приказал оседлать мою лошадь. Быстро одевшись, я вышел. Лошадь стояла уже у крыльца. Я вскочил на нее и поскакал к плантации. Выехав из деревни, я вскоре нагнал двух всадников. Они держали путь в том же направлении, что и я, но только не спешили. Одеты они были, как обычно одеваются плантаторы, и неискушенный наблюдатель принял бы их за местных землевладельцев. Однако в их наружности было что-то, делавшее их непохожими ни на плантаторов, ни на торговцев, ни вообще на людей, которые занимаются одной из распространенных здесь профессий. Я судил не по одежде, а по тому особому отпечатку, который трудно определить словами, но по которому легко распознать служителей закона. Даже в Америке, где они не носят форменной одежды или специальных значков, я сразу замечал этот отпечаток и думаю, что мог бы узнать полицейского в любом штатском платье. У людей, о которых я говорю, это особое выражение сразу бросилось мне в глаза, и я подумал, что это констебли или представители шерифа. А между тем, проезжая мимо, я успел только мельком взглянуть им в лицо и в другое время не обратил бы на них внимания. Я не поклонился этим людям, но заметил, что мое появление их заинтересовало. Обернувшись назад, я увидел, что они подъехали вплотную друг к другу и о чем-то оживленно беседует, а по их жестам догадался, что разговор идет обо мне. Вскоре я ускакал далеко вперед и перестал о них думать. Я спешил на плантацию, еще не зная, что предпринять. Я выехал по первому побуждению, надеясь только скорее узнать, что там делается, либо от Эжени, либо от самой Авроры. Так, ничего и не обдумав, я доехал почти до самой плантации. Теперь я немного придержал коня, чтобы собраться с мыслями. Я даже на минуту остановился. Здесь речной берег делал небольшой изгиб, и дорога как бы срезала его. Эта часть берега была не возделана и не огорожена. Свернув к реке, я остановил лошадь у воды и сидел, не слезая с седла, погруженный в раздумье. Я старался составить какой-нибудь план действий. Что мне сказать о жене? Что Авроре? Захочет ли жене видеть меня после того, что она написала? В своем письме она сказала мне: «Прощайте», но сейчас было не время соблюдать какие-то церемонии. А если она не захочет, удастся ли мне повидаться с Авророй? Я должен видеть ее. Кто может мне помешать? Мне надо так много сказать ей. Сердце мое было переполнено. Только разговор с нареченной мог принести мне облегчение. Так и не приняв никакого решения, я снова повернул коня и, пришпорив его, поскакал по береговой дороге. Подъехав к плантации, я увидел у ворот двух верховых лошадей. Я сразу узнал лошадей тех всадников, которых обогнал на дороге. Они опередили меня, пока я стоял на берегу реки. Теперь седаков не было видно. Они, должно быть, вошли в дом. Лошадей держал негр. Это был мой старый друг Зип. Я подъехал и заговорил с ним, не слезая с седла. Мне хотелось узнать, кто эти люди. Его ответ меня не удивил. Предположение мое оправдалось. Это были блюстители закона, местный шериф и его помощник. Незачем было спрашивать, по какому делу они приехали, я и сам догадался. Я только спросил Сципиона о подробностях. Он коротко рассказал мне все, что знал, а я слушал, не прерывая его. Шериф наложил арест на дом и на все имущество. Ларкин пока по-прежнему управляет негритянским поселком, но скоро всех негров продадут. Гояр постоянно бывает здесь, а мисс Жене уехала. Уехала? Куда? Не знаю, масса, наверное, в город. Она уехала этой ночью. А я на минуту остановился. Сердце мое бешено заколотилось. А Аврора? Спросил я с усилием. Рора тоже уехала, масса. Она уехала вместе с мисс Жене. «Аврора уехала?» «Да, масса, она уехала. Истинная правда». Я был крайне удивлен тем, что он мне сообщил. Меня поразил этот таинственный отъезд. Эжени уехала ночью вместе с Авророй. Что это значит? Куда они поехали? Но сколько я не расспрашивал Сципиона, мне не удалось раскрыть эту тайну. Он ничего не знал о делах своей госпожи. Ничего, кроме того, что касалось негритянского поселка. Он слышал, что его самого, его жену и дочь, малютку Хло, как и всех его товарищей негров, отправят в город и продадут с торгов на невольничьем рынке. Отъезд был назначен на следующий день. О продаже с аукциона уже дали объявление в газете. Вот и все, что он знал. Нет, не все. У него была еще новость для меня. Это истинная правда. Он слышал, как об этом говорили белые люди, Ларкин, Гайяр и работорговец, который теперь занимался их продажей. Речь шла о квартиронке. Ее должны были продать вместе со всеми. Кровь закипела во мне, когда я услышал рассказ Сципиона. Нечего и говорить, что я верил ему. Все подробности разговора звучали в его передаче вполне правдоподобно. Не могло быть никаких сомнений, что он говорит правду. Плантация Безансонов утратила для меня всякую привлекательность. Да и в Бриджерсе мне больше нечего было делать. Новый Орлеан — вот куда я теперь стремился. Дружески простившись с Сципионом, я повернул коня и поскакал обратно. Благородное животное чувствовало мою тревогу и мчалось галопом. Эта бешеная скачка была под стать бушевавшим во мне чувством. Через несколько минут я уже передал свою лошадь конюху и, поднявшись к себе в комнату, стал готовиться к отъезду.